Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах. Алло, здравствуйте. Да-да, кто это? Валентина Александровна, да? Да вы кто, да? Это вам поступил звонок с микрофинансовой компании «Веб-банкир». Вы собираетесь вопрос решать с компанией? А какой вопрос? По поводу задолженности вашей, Валентина Александровна. Да и что? Что? И что там с ней, там не то? Так имеется задолженность перед нашей компанией. Вы решать-то собираетесь вопрос? А как решать? Что решать-то? Какой вопрос? Закрывать задолженность как? Закрывать задолженность? Да ладно. Да. А зачем? Зачем? Угу. А, ну пусть копится, да, у вас? Ну, много-то накопится или не очень? Сколько там что сейчас? Что она? Сколько там сейчас? Секретное слово могу ваше услышать. Не помню. Здравствуйте. Да-да. Алло. Компания «Банфинансы», специалист Глотова Дарья Вячеславовна, запись разговора. Господи, Глотова, как же без тебя-то каждый день, вот прям как без тебя прожить, даже не знаю. Вчера мы с тобой общались, сегодня. Мы с вами на «ты» не переходили, Светлана Викторовна. Такая ты прям это, как родная уже стала практически. Глотова. Ну так вот, скоро это закончится. Да, с понедельника, как я вас информировала, что ваш договор уже будет продан. Прекрасно. Ну как они нас с тобой... Да, на основании договора... Ну как же они нас с тобой разлучить хотят, а, понимаешь? Они для погашения своей задолженности. Нет, они нас, слышишь, они нас хотят разлучить, они нас так, с тобой Рот, хотят. Помолчите, пожалуйста. Как же я без тебя жить-то буду? Пожалуйста. Как же я буду... Ты мне не будешь звонить? Рот свой как закрыли, я... пожалуйста, а что ты слушай меня. Я к ней со всей Рот, душой, она мне хамит. Меня. Долг, я со всей душой к ней, почему? Человечески, она рот закроет. Ну что это такое? Хамит Глотова. Да. Ну Глотова, Глотова. Это ж плюнуло так. Мне в душу практически. Все, до свидания. Здравствуйте. Ну, кто там? Компания «Эверест», инспектор Тимошенко Анна Владимировна, ведется запись разговора. Надежда Анатольевна? Ну, в принципе, да. У вас задолженность перед компанией MoneyMan в размере 185 300 рублей. Вы в какой день будете оплату производить? Ой, это вас так интересует? Надежда Анатольевна, да, на сегодняшний день у вас 229 дней просрочки. Договор займа вы свой нарушили. Да, надо же. И чего, это лично тебя интересует или как? И почему? А я... Нет, я со звонилками только на «ты» разговариваю. Ты же звонилка. А я сейчас с кем общаюсь? С уважаемым человеком? А я со звонилкой. С вообще неуважаемым человеком. Я Надежда Анатольевна, уважаемый человек. А кто такая Надежда Анатольевна? Она кто вообще? Председатель кооператива. Правда? Ага. А что же у Надежды Анатольевны имеются долговые обязательства, которые она не исполняет? А это вообще, звонилку это вообще не должно интересовать. Ты сидишь, твой скрипт читаешь, вот и читай. Читай твой скрипт. Да. Пойдешь сейчас в полицию, обязательно мы с тобой в суде встретимся. То есть не в полицию, куда-то, а в суд пойдешь. Лично мне и обязательно, и мы с тобой в суде встретимся. Алло. Здравствуйте, у вас Светлана Викторовна? Привет, да. Звонок поступил из компании МВ «Финансы», специалист административного взыскания Копылова Анна Анатольевна. Запись разговора идет. Привет, Копылова. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Честное слово», которую вы оформляли 19 июля 2018 года. Сумма долга составляет в размере 37 854 рубля. Светлана Викторовна, вам необходимо решить вопрос и произвести оплату 29 мая. У вас срок просрочки 281 день. Давайте будем разговаривать диалогом, Светлана Викторовна, а не монологом. Нет, это когда оборот, ты монологом разговариваешь. Ты монологом-то разговариваешь. Я из тебя пример беру. Я из тебя которая вам очень важна. Давайте, приходите к себе, давайте, настраивайтесь на диалог, Светлана Викторовна. Решайте вопрос, находите сумму денежных средств. У меня вопросов никаких. Вам придется решить вопрос и придется вернуть фритуру денежных средств. Как вы себе видели себя? Как бы вы себе сейчас не видели, Светлана Викторовна? Оплату произведете? Алло. Елена Владимировна, здравствуйте. Да, я слушаю. Представлюсь вам. Меня зовут Григорий, отчество Дмитриевич, фамилия Герик, компания «Микс Займ». Разговор в записи ведется. Елена Владимировна, ну, у нас с вами договоренность была на 7 число, это была пятница, что произведете оплату в полном объеме. Что произошло на этот раз у вас? Ну, что-то произошло и на этот раз. Пока ждите. Ничего другого вам предложить не могу. Ну, я вас понял. Ладно, Елена Владимировна. Да, вы, смотрите, вы брали денежные средства брали. Под обязательство, а не под возможность. Ну, а так получилось, что теперь под возможности получается. В смысле, как так получилось? Так вот получилось. Есть строгие сроки. Бывают у людей разные случаи в жизни. Не все могут вовремя оплачивать. Ну, вы хоть частично начинаете вносить, дабы видно было, что вы действительно намерены оплачивать. Тогда частично этого смысла в этом я не вижу. Я буду оплачивать полностью. Ну, хорошо. Ладно, Елена Владимировна, вы понимаете, да, что я буду обязан работать по вашему договору? Пожалуйста. Работа. Как потребует руководство, с удовольствием, да, пожалуйста. Я вас ни в чем не ограничиваю. Хорошо. Ладно. Да. Всего вам доброго. В рамочках закона все. Всего доброго. Ну, хорошо. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, вы кто? Представлюсь вам. Меня зовут Григорий Дмитриевич Герик, компания «Микс Займ». Разговор в записи ведется. Елена Владимировна, ну, с супругом с вашим переговаривали мы на прошлой неделе. Ага. Было обещание, что 15 числа будет произведена оплата по вашему займу. И? Как бы еще 14 числа должен был состояться у нас телефонный разговор. Договаривались также с вашим супругом, с Николаем Васильевичем. И чего? Ну, почему-то я с вами не связался, не смог. Не взяли трубку ни 14, ни 15 числа. Ну, а с супругом-то связались? Ну, вот он вам пообещал, пусть идет и платит. Нет, что? Так он же по вашему номеру телефону отвечал. Он по моему номеру отвечал? Вы же сделали отзыв о взаимодействии с третьими лицами. А что вы тогда мне звоните? По контактному номеру. А что вы тогда мне-то звоните, раз так я делала отзыв о взаимодействии? Так я по вашему номеру телефона, я с вами и связываюсь, вот сейчас разговариваю. А с супругом что? Так я по этому номеру телефона 0624 заканчивается, я по этому номеру и разговаривал с Николаем Васильевичем. Разговаривала, если ну, тогда и поэтому тогда придется отзыв писать. Хорошо, напишем отзыв. А, ну вот так, значит, настроено. А с займом вы вопрос решать-то намерены? Не, ну мы что, обязаны с вами по телефону общаться? Нет. Никаким законом Елена Владимировна, это нас вы не обязывает. Вы обязаны были 21 день назад произвести оплату по своему займу. Не нервничай, тихо. Успокойся. Я не нервничаю, Елена Владимировна. Ну ты начал тон поднимать. Зачем? Елена Владимировна, зачем? Мы с вами на «ты» не переходили. Вы для чего себя так ведете? Ну, вы вот нарочно, тон да, провоцируете сотрудников? Не, ну ты начал тон на меня поднимать. Как я должна реагировать? обрадоваться, Елена Владимировна, вас никто не ругает, на вас никто не кричит. Причем тут тон, понимаете, начал. Прям такой, прям, вот так вот это выглядело, ты понимаешь? Ты прям занервничал даже. Елена Владимировна. Я в курсе, я Елена Владимировна. Вы мне на вопрос ответите. Я не забыла. Что ответить? А мне кажется, вы забыли. Что почему вы оплату не производите? Потому что кончается на «у». Елена Владимировна, а? Дня вам хорошего, всего вам доброго. Я тебе не вижу смысла с вами разговаривать. Давай. До свидания. Пока. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, вам звонок поступил с компании Moneyman. Меня зовут Славьева Алина Юрьевна, запись диалога ведется. А могу поговорить с Валентиной Александровной? Ну, поговорите. Это вы? Да. Хорошо, по поводу вашего займа звоним. Просроченная задолженность у вас имеется 52 дня. Сумма по графику у вас не оплачена. 46 тысяч 11 рублей 82 копейки. Оплата не вносит уже длительное время. Последняя оплата была 13 мая. А в чем причина у вас неоплаты? Ну, просто хочется, чтобы вы пошли в суд, взыскали с меня эту сумму по исполнительному листу. Но это уже принудительное взыскание? Почему состоится? Меня устраивает. Меня устраивает. Мне так удобно. И что значит вам удобно? Вы взяли себе финансовые обязательства, которые необходимо выполнять надлежащим образом. Почему же вы так сопротивляетесь всегда и никогда не хотите идти в суд? Для чего создали вот закон, суд? Как раз для таких ситуаций. Ну а почему же вы ваши обязательства не выполняете? Что же вы прям упираетесь, прям ну вообще растопыриваетесь? Сейчас прям ну никак за уши в суд не притащишь. Ну что ж такое-то? Так обоснуйте вашу позицию. Нет, стороны, я же обосновала. Мне так удобно оплачивать будет. Вы обратились в микрофинансовую организацию под определенное я в курсе. Ну, зачем вот эта лирика? Зачем нужна вот эта лирика? Обратилась. Дальше что? Не выполнила я свои финансовые обязательства. И куда должна идти почему? Финансовая организация? Это не важно. Важно то, что я нарушила договор. А когда нарушается договор, кто-то должен сходить в суд. Почему это не важно? Он уже нарушен. Факт остался фактом. Это медицинский факт. Что договор уже все нарушен. И уже больше 50 дней он находится в таком незыблемом состоянии. Состоянии нарушенного договора. Что у вас случилось? Почему? Не надо вам это знать совершенно. Зачем это надо вам знать? Смысл? Хорошо, зачем вам лишняя информация? Я тоже уже сказала, что я жду от компании. И как вижу решение вопроса нашего с вами, с вашей компанией. То есть вы отказываетесь от оплаты, да? Я буду оплачивать по исполнительному производству. Так и зафиксируйте. Компания, конечно же, вправе обратиться в суд, согласно статье 3 Гражданского процессуального кодекса, но это уже принудительное взыскание. Также оно меня устраивает, как бы вы ни назвали. Меня такой образ решения вопроса очень устраивает. Как бы вы вот так принудительным, заставительным, как-нибудь еще назовите, но меня этот способ больше, чем все остальные способы устраивает. Также второй вариант, пункт 4.3 вашего договора. Договор может быть переуступлен. Коллектор, а, ну это-то вообще не второй увидите вариант. В своих но денег. Нет, да сколько там, 2% вы там, да, получите от этой суммы. Валентина Александровна, вы ответите. Вам... Я дала вам, я буду решать вопрос вашей компании в удобном для себя порядке через суд по исполнительному листу. Я поняла вас, ваша позиция понятна и зафиксирована. Наконец-то. Анкеты данные не менялись, которые вы нет, ранее указали? Нет, ничего у меня не менялось. Предоставьте 3 дополнительных номера для связи с вами. Если до вас не дозвонимся, будет важная информация. Вы до меня всегда дозваниваетесь. Я всегда на связи. Кого-то из близких и знакомых можете предоставить номера. Кто сможет вам передать информацию, если до вас не дозвонимся. Вы до меня дозвонитесь, не переживайте. До свидания, всего доброго. Всего доброго. Алло. Алло. Да. Добрый день. Кто это? Вам звонят с компании MoneyMan. Меня зовут Шаихметова Лиана Эдуардовна. Ведется аудиозапись звонков. Я разговариваю с Оксаной Викторовной. Да. Оксана Викторовна, звоню вам по поводу вашего договора. У вас 48 дней просрочки. Сумма к оплате 22 620 рублей 40 копеек. А, ни одного платежа по договору. Можете объяснить ситуацию? Ой, не могу пока, не могу. А что случилось? По какой причине? Ой, сейчас у меня прям деньги прям расписаны, прям никуда пока не плачу. У меня все в огород. Вы деньги должны в компанию MoneyMan, это финансовая организация. Я знаю, да, знаю, да. Вы онлайн, то есть... онлайн-образом подписывали договор оферты, который имеет юридическую силу. Да, о том, что ну, подождет. Вы берете денежность. Подождут. Что значит подождет? У меня огород не подождет, а ваша эта организация никуда не денется. А вы почему хотя бы ни одного платежа не внесли? Ну нет у меня каждая копеечка на счету сейчас. Мне крылечко надо еще подкрасить. У меня парник продырявился, мне надо еще 2 парника купить. Мне там а MoneyMan здесь при чем вообще? Ну, как при чем? Ни при чем. Пусть он сидит, ждет. Вот у меня сейчас все дела переделаю. Сейчас вот посажу все, огурчики пойдут.